Седьмая струна. Программа Александра Дова о бардах и их творчестве. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире 12-я передача из нового цикла, посвященного творчеству Александра Галича, песни и комментарии к ним. Сегодня мы услышим песню с эпиграфом из Блока, а названием из Пушкина, и узнаем, кто придумал стишок «Как живете, караси», выясним, что за напиток «Сучок» и что такое «Лишенец», что такое «Чох» и кто такие «Эльсберг» и «Пинский». Начнем с песни «Желание славы». Эта песня подобна матрешке, в нее вписана другая песня. Песня называется «Желание славы». Довольно длинная песня. Эпиграф чуть начудила, да мере намерила гати дорог и столбов верстовых. Непричастный искусству, недопущенный в храм, я пою под закуску и 2000 грамм. Что мне пенится пеной у беды на краю? Вы налейте по первой, а уж я вам спою. А уж я позабавлю, вспомню меря и чуть. И стыда не накаплю, мне ж не стыдно ничуть. Спину вялую сгорбя, я ж не просто хулу, а гражданские скорби сервирую к столу. Как живете, караси? Хорошо живем, мерси. Заходите, люди добрые, Боже правый, помоги. Будут песни, будут сдобные, будут с мясом пироги, сливы, ягоды соленые, выручайте в охмелю. Но той глаза зеленые, я зеленый люблю. Я шарахну рюмку первую, под запас еще налью. Песню новую, непетую, для почина пропою. Справа койка у стены, слева койка. Ходим вместе через день облучаться. Вертухай и бывший номер такой-то. Вот где снова довелось повстречаться. Мы гуляем по больничному садику. Я курю, а он стоит на атасе. Заливаем врачу волосатику, что здоровье хоть с горки катайся. Погуляем полчаса с вертухаем, притомимся и стоим, отдыхаем. Точно так же мы гуляли с ним в Вятке. И здоровье было тоже в порядке. Опоздавшие гости прерывают куплет, их вбивают, как гвозди, ибо мест уже нет. Мы их лиц не запомним, мы как будто вдвоем. Мы по новой наполним и лохотку допьем. Ах, мундир и картошка, разлюбезная Русь, и стыжусь я немножко, а вернее не стыжусь. Мне как гордое право это стыдная роль. Это легкая слава и привычная боль. Как жуете, караси? Хорошо жуем, мерси. Колокольчики, бубенчики, пьяной дурости хамеж. Где истцы, а где ответчики, нынче сразу не поймешь. Все подряд истцами кажутся, всех карал единый Бог. Все одной зеленкой мажутся, кто от пуль, а кто от блох. Ладно, пейте, рюмки чистые, помолчите только впредь. Тише, черти голосистые, дайте дьяволы допеть. Справа койка у стены, слева койка, а за окнами январская вьюга. Вертухай, бывший номер такой-то, нам теперь не в моготу друг без друга. Мы на пенсии теперь, на покое. Наши койки, как суда на приколе. А под ними на паркете из липы наши тапочки, как дохлые рыбы. Спит больница тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте: жаль я, сука, не добил тебя ядки. Больно ловки вы, жиды, больно ловки. И упал он, завулькал, и не стало вертухая, не стало, и поплыла вертухаева койка в те моря, где ни конца, ни начала. Я простынкой вертухая накрою, все снежок идет, снежок над Москвою. И, сынок мой, потому ль по снежочку провожает вертухаеву дочку? Голос глохнет, как в вате, только струны бренчат. Все приличия ради с полминуты молчат, а потом под огурчик, пропустив стопоря, да уж песня в ажурчик приглашали не зря. Да уж песенка в точку, не забыть бы стишок, как он эту вот дочку волокет на снежок. Незнакомые рожи мокнут в пьяной тоске, и стыжусь я до дрожи, аж синяк на виске. Как стучите, караси, хорошо стучи, мерси. Все плывет и все качается, добрый вечер, добрый день. А вот какая получается, извинить, дребедень. Получайник, получайница, больно много карасей. А вот какая получается, извинить, карусель. Я сижу гитарой тренькаю, хохот, грохот, гогот, звон. И сосед-стукач за стенкою прячет в стол магнитофон. На интернет-сайте вестник.ком статья Владимира Фрумкина из Вирджинии «One Man Band». Раздел «Непричастный к искусству, недопущенный в храм». Это цитата из той песни, которая только что прозвучала. «Я пою под закуску и 2000 грамм», — продолжал Галич, обводя слушателей строгим внимательным взглядом. На губах полуулыбка, слова же сочатся сарказмом и болью. И какие рифмы? Искусству, закуску. Храм, грамм. Вот, мол, как низко пал автор, напрочь изолированный режимом от читающей и слушающей публики. Спину вялую сгорбя, я ж не просто хулу, я гражданские скорби сервирую к столу. Лишь услышав желание славы, эту мастерски выстроенную многофигурную композицию, я стал понимать, насколько сильно угнетало Галича сознание тотальной недозволенности его песен, подпольности его существования как поэта-певца. Понять это раньше мне мешали его высказывания прямо противоположного свойства, с энтузиазмом подхваченные участниками второй альтернативной культуры, но гремит пропетая в полголоса, гудит прочитанная шепотом, есть магнитофон системы Яузов, все этого достаточно. В желании славы Галич то гордится выпавшим ему жребием, то сетует на его непосильность. И стыжусь я немножко, а вернее не стыжусь. Мне как гордое право, это горькая роль, это легкая слава и привычная боль. Галича то и дело кидает то к одному, то к другому из этих эмоциональных полюсов. От стыда к гордости, от самоупрека к легкой славе, паразитирующей на запретности, к неподдельной душевной боли. Галич знал, что его песни гуляют по стране в десятках, если не сотнях тысяч магнитофонных копий. Но виртуальной публики ему было мало. Его, певца, поэта, актера, неудержимо влекло к прямому контакту со своими современниками. Потому-то Галич, когда Акуджава уже стал избегать домов, где была гитара, соглашался петь практически где угодно и перед кем угодно. Вечером пел почти у незнакомых людей, но хорошо, что обстановка не вечеринки, а эдакого домашнего концерта, записывает он в дневнике во время визита в Дубну. Увы, в моей памяти сохранились лишь одни вечеринки с обильным столом, с неиссякающим спиртным, с персональной бутылкой перед героем вечера. Эта бутылка незримо присутствует в записях галичевских домашних шоу. Исполнение мало-помалу теряет энергию, замедляется темп, пропадает четкость артикуляции и мелодического контура. Галич ничуть не обольщался насчет качества своей аудитории. Он знал, что отборная публика встречается на таких посиделках не так уж часто. Незнакомые рожи мокнут в пьяной тоске, и стыжусь я до дрожи, аж синяк на виске. Как стучите, караси? Хорошо стучим, мерси. Метание между гордым сознанием принадлежности к честной, незапроданной культуре и тоской по легитимности, открывающей доступ к истинно широкой публике, усугублялись, как я понял, со временем совсем уж неожиданным в нем комплексом неуверенности в уровне того, что он делал в поэзии. Мне всегда казалось, что он прекрасно осознает силу своего дарования, ощущает магию своего мастерства, знает себе цену. Казалось... До странного эпизода начала 70-х на засыпанной снегом Котельнической набережной. Произошло вот что. Мы, Галич, его жена Ангелина Николаевна и я вышли поздно вечером от журналиста «Известия» Анатолия Аграновского, чтобы поймать такси. Медленно, после выпитого за вечер, передвигавшийся Галич вдруг рухнул в сугроб, наметенный вокруг фонарного столба, и растянулся на спине, уставившись в звездное студеное московское небо. Остро кольнул страх. Сердце. Очередной инфаркт. Саша, я уже тогда пытался звать его по имени. Что? Зачем? Почему? Володя, я говно, полное говно, простонал Галич. То есть как это вконец растерялся я? Кто же, по-вашему, достоин? Он, вздохнул Галич, не дав мне закончить вопрос, и почему-то указал на небо. Мандельштам. Вот он великий, а я кто? На сайте bards.ru статья В. Зайцева «В русле поэтической традиции» о цикле Александра Галича «Читая Блока», опубликована в журнале «Вопросы литературы» в 2001 году. Первая зафиксированная фонограмма исполнения сопровождалась пояснением автора. Песня трудная, в четырех планах написанная. Эпиграф опять же из Блока. И при последующих исполнениях он неизменно это подчеркивал, одновременно особо акцентируя некие жанровые моменты. Очень длинная песня, она очень личная. Эпиграф тоже из Блока. Я почему-то все эпиграфы беру из Блока. Или это, так сказать, почти такая маленькая поэмка. У нее эпиграф, опять же, из Блока. Это все цитаты. «Желание славы» представляет собой раздумье о сегодняшней России, которому предпосланы в качестве эпиграфа строки из стихотворения Блока «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам мается? Что там услышишь из песен твоих? Чуть начудила, да мере намерила, гатей, дорог, до столбов верстовых». На фоне неизбежно возникавших в памяти блоковских строк «Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма, в черные ночи и белые дни дико глядится лицо онемелое, тихое, долгое, красное зарево каждую ночь над становьем твоим». По-иному видится ситуация песни Галича, в которой продолжаются и развиваются эти мотивы «Сибирь, да тюрьма». И уже в более поздние времена в одной больничной палате справа койка у стены, слева койка, оказались вертуха и бывший номер такой-то, которые оба нынче на пенсии, которым, вот парадокс, теперь не в моготу друг без друга. Конец цитаты. Кстати, слово «вертухай» в криминальном жаргоне означает «надзиратель», «караульный». Добавлю от себя, что описанная Галичем ситуация, в которой бывший вертухай и бывший зэк оказываются много лет спустя жизненно необходимыми друг другу, поскольку их навсегда связали общие воспоминания и основанная на этих воспоминаниях близость, ситуация эта явно не выдуманная. Даже спустя 4 десятка лет здесь, в Израиле, знакомая, работающая в доме престарелых в Ашдоде, рассказала мне, что среди ее подопечных есть такая парочка. Эти люди неразлучны. Они понимают друг друга лучше, чем кто бы то ни было посторонний, хотя при этом ненавидят друг друга всей душой. Единственное отличие от Галича в том, что их дети тоже терпеть друг друга не могут. И еще, хотя эпиграф к песне взят из Блока, да и включена она в цикл «Перечитывая Блока», тем не менее название песни «Желание славы» позаимствовано не у Блока, а у Пушкина. Вот пушкинский текст, который Галич с его эрудицией просто не мог не знать. Впрочем, эти стихи совершенно о другом. «Когда любовью и негой упоенный, безмолвно пред тобой коленопреклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я? Ты знаешь, удален от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанью дальнему упреков и похвал. Могли ль меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо наложив, шептала ты, скажи, ты любишь, ты счастлив? Другую, как меня, скажи, любить не будешь? Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь. А я стесненное молчание хранил, я наслаждением весь полон был. Я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда. И что же? Слезы, муки, измены, клевета, все на главу мою обрушилось вдруг. Что я, где я стою, как путник молнией, постигнутый в пустыне, и все передо мной затмилось, и ныне я новым для меня желанием томим. Желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному, внимая в тишине, ты помнила мои последние моленья в саду во тьме ночной в минуту разлучения». И последнее. Галич в своей песне цитирует общеизвестный стишок «Как живете, караси, ничего себе, мерси». А откуда взялся этот стишок? Как появился на свет? Принято считать, что придумал его Маяковский. И тем не менее, у Валентина Катаева в книге «Трава забвения» можно найти следующий отрывок. «Затем он, Маяковский, спросил традиционное «Как живете, караси?» «Ничего себе, мерси», отвечал я столь же традиционно. Это было двустишие из моей уже давно изданной детской книжечки под названием «Радио жираф», которая понравилась Маяковскому, и он пустил его в ход, так что в нашей компании, а потом по всей Москве, оно сделалось как бы шуточным военным паролем. Так что, если верить Катаеву, то на самом деле вот этих карасей придумал именно он. У следующей песни длинное название, пусть его произнесет сам Галич. Это довольно длинная песня. Называется она «Фантазия на русские темы для балалайки с оркестром и двух солистов, тенора и баритона». Начинает тенор. Королевич, да и только в сумке пиво и сучок. Подрулил птиц тройка, сел стукач на облучок. И айда, и тролевали, все белым-бело вокруг. В леспромхозе на канале ждет меня любезный друг. Он ни цыган, ни татарин и не жид. Он надежный мой комаринский мужик, он утех на обиду мою, перед ним бутыль с рябиновою, он сидит венцо покушивает, и идет ли кто послушивает, то ли пеший, то ли конный, то ли Волги воркотня, и сидит мужик законный, смотрит в сумрак законный, пьет вино и ждет меня. Ты жди, жди, жди, обожди, не расстраивайся. Баритон вступает, значит так. На Урале в предрассветную тень нас еще на вокзале оглушила метель, и дивились пришельцы, барахлишко сгрузив, кулаки да лишенцы самый первый призыв. Значит так, на Урале холода не пустяк, города вымирали, как один подысяк. Нежно пальцы на горле им сводила зима, а деревни не мерли, но сходили с ума. Значит так, на Урале ни к чему лекаря, всех непомерших брали и в тайгу, в лагеря. Четвертак на морозе под охраной в овшах, а теперь в лес промхозе я и сам в сторожах. Нет у рая спасенным, хоть и мертвый, а стой. Вот и шнырю по селам за хурдою мурдой, как варье по закону, самозванный купец, где добуду икону, где резной поставец. А московская наедется лота, отворяю я им сяпком ворота. Заезжайте, гости милые, пожаловайте. Тенорок, слава Нагука и Тмашина, путь дорога. Два ряда вьюга снегу накрошила, доберемся, не беда. Мы своротим на проселок, просигналим тра-та-та. Принимай гостей веселых, отворяй нам ворота. Ты, любезный мой, надежи из надеж, всю вселенную проечь не найдешь. Самый подлинный расподлинный, ни носатый, ни уродливый. А что зубы подчистую тю-тю, скверно спьяну обломала об кутью. Не стесняйся, было-сплыло, кинь под лавку сапожки, прямо с жару, прямо с пыла, ставь на стол сучок и пиво, печь лучиной разожги. Ты жги, жги, жги, говори, поворачивайся. Говорит он, что ж, за этот забренный, за покой на душе, гость с шофером по первой, я вторую уже. Сладок угарь балтийский, слаще закуси нет. Николай Мерликийский запеленут в пакет. Что ж, хихикай, все падлы, что нашли дурака, свесив рыжие патлы, гость завел Ермака. Поля голы не жалко, я и сам поддержу. Я подвою, как шавка, подскулю, подвизжу. Что ж, попили, попели, я постелю стелю, гость ворочает ели, языком похмелю, и гогочет, как кочет, хоть святых выноси, и беседовать хочет о спасенье Руси. Мне б с тобой не в беседу, мне б тебя на рога, мне бы зубы, да нету. Знаешь слово «цинга»? Вертухаево семя, не дразни, согрешу. Ты заткнись про спасение. Спи, я лампу гашу. А на утро я гостей разбужу, их похмельных провожу к гаражу. Заезжайте, гости милые, наведавайтесь. На сайте berkovichzametki.com статья Дмитрия Быкова «200 лет вместо». Это размышление, конечно, по поводу книги Солженицына «200 лет вместе». У Галича Солженицын прежде всего выделяет сочинение оскорбительные для русского народа и гениальную, вполне русофильскую песню «Фантазия на русские темы для балалайки с оркестром» интерпретирует как русофобскую. Даром, что написана она как раз у раскулаченном и сосланном русском на любимую солженицынскую тему. Глухота непростительная для литератора, начинавшего вдобавок вон и времена со стихов. Между тем, оскорбительно для русских здесь только одно, что эту песню про двух русских, партийного и беспартийного, написал еврей Галич. Русского не нашлось. На сайте magazines.rus.ru опубликованы главы из книги того же Дмитрия Быкова. Книга Булата Куджава, это новая его книга, опубликована в журнале «Дружба народов» за 2008 год. Таков Галич, пишет Быков, его поэзия, декларации, поведение, прямое участие в войне, и раз уж ты выбрал это ремесло, просьба о снисхождении будет дезертирством. Куда там беречься, когда и само творчество война, и расплата неизбежна? Это, конечно, не просто изначальная установка на бескомпромиссность. Галич вовсе не был фанатиком, нетерпимым к чужому мнению. Тут отражение внутренней борьбы на грани самоуничтожения. Путь, на который он вступил, был смертелен, потому что Галич яростно ненавидел себя и себя прежнего, сочинителя конформных пьес и сценариев, и даже себя нынешнего, поющего «Под закуску» и «2000 грамм». Творчество Галича питается, по выражению Д. Данина, энергией стыда. Эту свою главную тему, может быть, не сразу различимую, но несомненную, Галич вел упорно и точно как лейтмотив. Ярче всего это явлено в самой мощной по драйву, самой желчной и яростной песне Галича «Фантазии на русские темы для балалайки с оркестром». Там-то уж нет и тени национальной нетерпимости, там все внутри одной нации. Есть бывший зэк, ныне сторож леспромхоза, и гость, московская сволота. Гость приехал за иконами, да за русской духовностью. Самый подлинный расподлинный, не носатый, не уродливый. Но народ-то никогда его не примет за своего. Мне б с тобой не беседу, мне б тебя на рога. И сам Галич отвергает мысль об их принадлежности к единому народу как кощунственную и оскорбительную. На сайте lebedь.com статья Андрея Крылова «Не квасом земля полита». Мы не раз уже цитировали эту статью. Здесь автор обращает внимание на такое понятие, такой напиток, как сучок. «Ставь на стол сучок и пиво». Есть такая строчка в песне. Автор первого отечественного исследования о водке В.В. Похлебкин относит происхождение этого названия за счет ее промышленной фильтрации путем пропускания через сетчатую коробку, заполненную березовыми углями, сделанными из веток, толщиной в карандаш, то есть из тонких сучков березы. То, что сучком в народе называют водку с точностью до наоборот, низкого качества, нефильтрованную, автор объясняет своеобразно, попутно делая открытие в лингвистике. Народный язык любит краткость и не всегда руководствуется логикой и смыслом. В народе распространена и более логичная версия. Это жаргонное название дешевой водки происходит от внешнего вида горлышка бутылки, запечатанной коричневым, в отличие от более дорогой белой головки, сургучом. В действительности и по официальным документам смолкой. Что делало горлышко бутылки похожим на срезанный и, соответственно, обработанный сучок плодового дерева. Именно так закупоривалась водка вплоть до 50-х годов. Существуют и другие объяснения, например, что такая водка дерет по горлу, как сучком, что ее гонят из древесных отходов, сравните у Высоцкого, да, если б водку гнать не из опилок, и даже ведут ее этимологию от слова «сука». Вот сука, и как ее только партийные пьют. Однако, скорее, все эти объяснения можно отнести к поздней трактовке уже существовавшего термина, а не к причине его появления. Наиболее правдоподобной выглядит версия крупнейшего коллекционера водочных этикеток и прочих сопутствующих материалов В.Е. Крылова, без квалифицированных консультаций которого было бы невозможно написание этой работы, и которому автор приносит свою огромную благодарность. Сучок. Нормативные акты 30-х годов регламентировали закупорку бутылок водки корковой пробкой, которая при ударе по донышку выбивалась как сучок и имела вид такового. На практике допускалось использование деревянной пробки, отсюда и название. Смотри, редкое для подцензурной советской литературы упоминание, относящееся к 55-му году. Что, привык, небось, к столичной? А ну-ка выпьем нашего сучка. Это Евгений Евтушенко, поэма «Станция зима». Термин в расширенном толковании сохранился и был популярен еще в 60-х годах, обозначая самую доступную 40-градусную водку. Ну, продолжим анализ словаря Галича. Слово «лишенец». Википедия, то есть интернет-энциклопедия, дает следующее толкование. Гражданин СССР с 18 по 36 годы лишенный избирательных прав согласно Конституции. Лишенцы не только не могли голосовать, но им также было запрещено работать в государственных органах, получать высшее или техническое образование. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, что в период голода зачастую приводило к голодной смерти. Избирательные права лишенцам были официально возвращены Конституцией 1936 года. На практике же в советских анкетах, заполняемых при приеме на работу, сохранялся пункт: были ли вы когда-либо лишены избирательных прав? То есть на деле дискриминация сохранялась. А избирательных прав лишались, например, бывшие офицеры царской армии, полицейские, лица, использующие наемный труд, живущие на нетрудовые доходы, проценты с капитала и так далее, торговцы и посредники, священнослужители, монахи, осужденные по суду, умалишенные и опекаемые. Также в лишенцы записывались члены семей людей из перечисленных групп. Далее. Хурда-мурда. Что это такое? Фразеологический словарь русского литературного языка говорит о том, что это простонародное выражение, носит шутливый характер, означает «мелкий скарб», пожитки. Тут останется после меня разная хурда-мурда, одеялишко, подушки и из платья кое-что. Это Куприн. Позвал я тебя, Илья, за тем, чтобы сказать тебе, ты мне больше не нужен. Стало быть, забирай свою хурду-мурду и уходи. Это Горький. Кстати, происходит от персидского хурда-мурда. Далее. Шнырять. Словарь Владимира Ивановича Даля говорит «шнырять» или «шнырить», как использует Галич. Это означает соваться, метаться тишком и суетливо туда-сюда, бегать и разведывать, высматривать, выспрашивать под рукой. Кутья. Что такое кутья? Да, там спьяну обломал об кутью. Тот же словарь Даля говорит о том, что это каша. Каша с изюмом из обдирного ячменя, пшеницы, рису из толстой крупы, приносимая в церковь при поминках и подаваемая за упокойным столом, а местами и в рождественский сочельник, называемый посему на юге также кутьей. Кутейник, кстати говоря, есть такое слово, старинное место в церкви, где ставилась кутья. Интересно, что словарь Ожегова пишет еще короче. Кутья – это крутая сладкая каша из риса или пшеницы с изюмом, которую по обычаю едят на поминках. Видимо, в контексте Галича ключевое значение имеет то, что каша крутая, да, поэтому можно зубы обломать. Далее. Используется такое название иконы Николай Мерликийский. Вот на сайте cathedral.ru, то есть это сайт Исаакиевского собора, есть статья о Николае Мерликийском. Он же, оказывается, Николай Чудотворец, Никола Угодник, один из самых почитаемых на Руси святых, покровитель и защитник домашнего скота, путешественников и плавающих по морю. Его считали покровителем русского народа. В иконописи помещали нередко по левую руку от Христа, по правую руку изображалась Богоматерь. К сказаниям у Николая примыкает цикл преданий о его иконе, перенесенной из Корсуни в Зарайск. Николай Мерликийский творил чудеса: изгнание бесов, исцеление, воскрешение мертвых, умножение хлеба и вина. Всего вместе с посмертными число чудес, совершенных святым Николаем Мерликийским, достигает 40. Одно из них, кстати, происходит в Киеве при переправе через Днепр на лодке женщина уронила в воду ребенка. Отец погибшего обратился с молитвой к Николе. И на другой день плачущий ребенок был найден в запертой палате Софийского собора. Вот такое, такая история. А на сайте drevo.pravbeseda.ru, это сайт открытой православной энциклопедии, можно найти и такой эпизод из жизни Николая Мирликийского, который, оказывается, какое-то время жил в Палестине. По прибытии в Палестину святитель Николай посетился неподалеку от Иерусалима в селении Бейт-Джалла, это библейская Ефрафа, которая находится на пути в Вифлеем. Все жители этого благословенного села православные, там находятся две православные церкви, из которых одна во имя святителя Николая построена на том месте, где некогда проживал святитель в пещере, служащей теперь местом поклонения, пишется на этом сайте. Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины святитель Николай пожелал однажды ночью помолиться в храме, подошел к дверям, закрытым на замок, и двери действием чудесной силы сами открылись, чтобы избранник Божий мог войти в храм и исполнить благочестивое желание своей души. Но когда Николай возымел желание навсегда остаться в Палестине, удалиться от людей, Господу угодно было, чтобы такой светильник веры не оставался под спудом в пустыне, и по изволению свыше благочестивый священник возвратился на родину, пишется на этом сайте. И последнее. В песне упоминается резной поставец. Где добуду икону, где резной поставец? Что это такое? На сайте fabweb.ru, это словарь русского языка, приводится следующее толкование. Поставец. Устаревшая, род невысокого шкафа с полками для посуды. Или подсобный столик, на который ставились принесенные из кухни кушанья для подачи, до подачи их к столу. Далее, тоже устаревшее. Дорожный ящик, шкатулка для провизии, напитков и тому подобное. Кое-где употребляли в значении жбан, кувшин для кваса. Ну, или как подставка для горящей лучины. Другие источники добавляют, что поставец крестьянского дома устанавливался в избе на скамью. Он получил повсеместное распространение на Руси. Народные мастера северных деревень расписывали орнаментом верхние и нижние слепые двери. Дверцы, филенки украшали различными орнаментами. За этими дверцами хранили самое ценное, без чего не мыслили своей жизни. Чаще всего предметы религиозного культа. Туда же ставили медную посуду, кружки. Далее в программе у нас коротенькая песенка с названием «Век нынешний и век минувший». Начнем с того, что само название «Век нынешний и век минувший» – это строчка из Грибоедовского «Горя от ума». «И точно начал свет глупеть, сказать вы можете вздохнувши, как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший». Песня, которой мне, я горжусь просто из-за того, что, как известно, очень сейчас уже трудно открывать новые рифмы. Все перешли на корневые ассонансные, а чистую рифму новую открыть почти невозможно. Я, мне кажется, что я вот здесь в этой песне открыл новую чистую рифму. Знаете, она «Век нынешний, век минувший» посвящается Эльсбергу. Понимая, что нет в оправданиях смысла, что бесчестья кромешной выхода нет. Наши предки писали предсмертные письма, а потом, помолившись вовеки присно, запирались на ключ и к виску пистолет. А нам и честь, и чох, и черт, неведомой области, а нам признание и почет за верность общей подлости. И мы брюкаем внучат, и ходим на собрания, и голоса у нас звучат все чище и сопраннее. На сайте magazines.rus.ru статья Андрея Крылова о трех антипосвящениях Александра Галича, опубликована в журнале «Континент» в 2000 году. раздел «За верность общей подлости», эпиграф. Писателей растлевали, гноили в лагерях, доканывали в ссылках иных и морально растлевали. «Честные люди», литературовед, я, Эльсберг, сын знаменитой Цыпкиной, лечивший зубы Маяковскому, и поэт-прозаик Н. Асанов, тоже из хорошего дома, вышли на волю стукачами. Это пишет Юрий Нагибин в статье «Дафнис и Хлоя. Эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя». Далее текст Крылова. У Галича есть одна небольшая песня в 13 строк. Она входит в цикл таких же коротеньких песенок-эпиграммок, которые автор назвал антипесни. На магнитофонных пленках она встречается редко. Нам известно лишь 4 ее оригинальные фонограммы. В первую очередь песня интересна своей финальной рифмой «Собрание-сопраннее», которой автор, кстати, очень гордился. И гордиться было чем? Он впервые в русской поэзии употребил эту рифму. Обращает на себя внимание лирическое «мы» в этом тексте, которое невозможно отнести к самому автору. И возникает вопрос, кто такой этот Эльсберг, которому, судя по разным авторским комментариям, записанным на пленку, посвящена песня. И кто он? Честный литературовед и единомышленник Галича? Или он оттуда, из лирического «мы», из тех, для кого, выражаясь словами другого поэта, слово «честь» забыто? Молодым поколением литературоведов и филологов, а уж тем более людям других профессий, фамилия Эльсберга ни о чем не говорит, зато ее очень хорошо помнят литераторы постарше. Краткая литературная энциклопедия говорит о нем как о советском литературоведе и критике, докторе филологии. Приведен там и солидный список его книг. «Общественный смысл русского литературного футуризма» 22-й год. «Герцен и былое и думы» 30-й год. «Герцен. Жизнь и творчество» 48-й год. «Салтыков Щедрин. Жизнь и творчество» 53-й год. И так далее. В энциклопедической... кстати, там же есть и книга 24-го года «Во внутренней тюрьме ГПУ. Наблюдение арестованного». Значит, в эпиграфе из Нагибина не перепутано. Эльсберг сидел и довольно рано. В энциклопедической статье нет никакой оценки. Зато интересна подпись под статьей. Внимательно слушайте. Г. П. Уткин. Напоминающий один из псевдонимов Булгакова, ГПУхов. В год выхода тома из печати, 75-й год, было уже как-то не принято напоминать о массовых репрессиях. А такой прозрачный намек ГПУткин на связь объекта энциклопедической статьи с карательными органами был все еще далеко не безопасен. Рассказывает, что история с аббревиатурой изначальных букв этого псевдонима закончилась в редакции скандалом. Следовательно, и в этом читатель может положиться на сведения из последнего романа Нагибина. По всей вероятности, впервые о страшном хобби этого писателя читатели могли узнать из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам. В своей книге она рассказала о том, как по доносу Эльсберга был посажен друживший с ним профессор-историк Е.Л. Штейнберг. Но книга эта появилась в самиздате чуть позже, и Галич прочтет ее только через полгода после написания песни «Век нынешний и век минувший». Чуковский в своем дневнике приводит еще несколько имен жертв Эльсберга. Писатели Исаак Бабель и Левидов, литературовед Макашин. Из всех найденных к этому времени фонозаписей песни Галича еще одна довольно редкая позволяет отбросить оставшиеся сомнения. Вот авторский комментарий к ней. Она посвящается Эльсбергу. Это такой человек, который был официальным стукачом при Союзе писателей. Его пытались году в 57-м исключить из Союза. Его сначала было исключили из Союза и из партии, но потом его восстановили и в Союзе, и с партией. Конец цитаты. И в партии. Конец цитаты. Резонно предположить, что он вряд ли был знаком с Эльсбергом Галич. Тогда, естественно, вопрос, каким образом именно Эльсберг стал героем антипесни Галича, от кого Галич узнал о нем. Намек на это дала тоже магнитофонная запись. Известно, что в те годы, о которых идет речь, магнитофонная пленка стоила дорого, и купить, то есть достать ее подчас было сложно. Поэтому тогда мало кто записывал комментарии к песням бардов. Сейчас же, когда эти песни известны во многих вариантах, случайно записанные разговоры или комментарии бывает во много раз ценнее самого звучащего произведения. Так случилось и здесь. На одной из множества пленок с одним и тем же исполнением песни обнаружилось дополнение, которое вроде бы не относилось к песне, и потому на каком-то этапе было выброшено при одной из первых перезаписей. «А где Леонид Ефимыч?» – спрашивает Галич. «Потому что это его другу посвящена песня». Прекрасно. И после паузы Галич уже обращается к конкретному человеку. «Посвященная вашему другу». После произнесенной фамилии взрыв хохота слушателей, свидетельствующий о том, что уж кого-кого, а Эльсберга собравшиеся знают. Фонограмма наводит на некоторые мысли. Во-первых, скорее всего, запись происходила в доме упомянутого Леонида Ефимовича. А иначе кто еще может свободно ходить по квартире в то время, когда Галич дает свой домашний концерт, как не хозяин этой самой квартиры? Во-вторых, происходящее указывает на давнее знакомство выступающего и хозяина, который, видимо, хорошо знает предлагаемый сегодня репертуар и может себе позволить, не обижая автора, в этот момент выйти. И в-третьих, хозяина позвали, чтобы тот услышал песню, по-видимому, им еще не слышанную, то есть новую. Далее Андрей Крылов указывает, что хозяином квартиры был литературовед Леонид Ефимович Пинский, с которым Галич много в те годы общался и которому посвятил другую песню. Мы же на этом остановимся, но впоследствии расскажем и об этом замечательном человеке. А сейчас попытаемся разобраться, что означают строчки «А нам и честь, и чох, и черт неведомые области». Разумеется, непонятно здесь прежде всего слово «чох». Заглянем в словари. Словарь Ожегова. Чох. Чихание. Чих. Чох напал на кого-нибудь. Не верить ни в сон, ни в чох. Поговорка о том, кто не суеверен и ничего не боится. Словарь иностранных слов говорит о том, что чох – это медная китайская монета, очень маленькая, с дырочкой в середине, через которую продевают веревку. Ценность различна, во всяком случае, меньше четверти русской копейки. Словарь воровского жаргона. Чохом означает группы. На этом этапе словарные разъяснения понимания не добавляют. Но давайте пойдем дальше. Учтем, что согласно Ожегову, и не только ему, чох – это чихание. И тогда ответ даст нам словарь символов. Словарь символов. Чихание – спонтанное выражение жизненного начала, заключенного в голове. Проявление души, нарушение ее равновесия или потери части жизненной силы головы. Подтверждение пророчества. Вот, оказывается, о чем идет речь, о проявлении души, о возможном нарушении ее равновесия. А завершит нашу программу знаменитая песня «Еще раз о черте», о которой на концерте в Израиле в ноябре 1975 года Галич сказал, что эта песня, так же, как и старательский вальсок, является своего рода политическим манифестом, а написана она в манере «спиричуалс». Всего вам доброго, дорогие друзья, и дай вам Бог хорошего сна без счета слонов и без встреч с чертом. Еще раз о черте. Я считал слонов и в нечет, и в чет, и все-таки я не уснул. И тут явился ко мне мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт, ну как, старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз и айда в стремена, еще чуток погрешим. И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми, потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидим. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом. И что душа? Прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в салу. Так давай же бери, старина, перо, и вот здесь распишись, в углу. Тут черт потрогал мизинцем брово и придвинул ко мне флакон. И я спросил его: это кровь? Чернил, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя. Чернила, ответил он.